Глава 30. Как продвигаться? И что же делать? И что я хочу делать? И это уже было решено. Покачивание на удивление успокаивало. Сина проснулась, когда почувствовала свет и ощутила, как покачивается. Что? Последний раз она помнила себя лежащей. Девушка завалилась на лавочку на холме центрального парка и созерцала тускло освещенное небо. Она задавалась вопросом, что делает. Но сейчас видела кое-что другое. «Свет падает на какую-то красную стену». Сина цеплялась за что-то теплое и качалась. Едва лишь она подумала, что это, как ответ пришел сам собой, и ее тело подпрыгнуло. «Рёка! О, не пугай меня так!» Рёка несла Сина на спине. Из-за того, что девушка резко приподнялась на красном кимоно женщины, и потому что Рёка удивленно наклонилась назад, они, естественно, потеряли равновесие. Сейчас они двигались по освещенному тротуару, пролегающему у дороги, но без ограждения. «Ой! Ой-ой-ой-ой-ой!» Рёка зашаталась и наклонилась обратно к дороге. «Ой-ой-ой!» Просигналив, мимо проехали несколько мусоровозов. Едва лишь грузовики задели волосы на затылке Сина, и она пригнулась. Выхлопы ветра мыли Рёка, и она всадила каблуки в землю, толкая себя обратно к тротуару. Закрепившись там, они дружно испустили вздох облегчения. И женщина возбужденно произнесла. «Ты в порядке, Ситян?» Улыбнувшись Сина, Рёка повернулась вперед и сдвинулась с места, поэтому Сина торопливо отозвалась со спины. «Можешь меня поставить?» Она много чего хотела сказать, но решила, что сначала это. Однако Рёка даже не повернулась для ответа. «Нет, я не хочу, чтобы ты ушла». Сина на это съежилась. «Что же делать?» – гадала она. Девушка не знала, как объяснить, если Рёка спросит, или что ей делать в будущем, но понимала, что лучше не молчать. «Рёка, ты не сердишься?» Сина набралась решимости и спросила, но женщина помедлила с ответом и затем просто наклонила голову. «Как знать?» – задумчиво буркнула женщина. «А люди, которые тебя нашли, сказали, что у тебя свои причины. Люди, которые меня нашли? Таки-сан и Юма-сан. Бездомные дети 50 лет назад и ведущие такой же образ жизни сегодня». Рёка оглянулась с улыбкой и заметила, что Сина побледнела. «Не переживай, они неплохие люди. У них просто небольшие трудности. И знаешь что? Я не умею сердиться. Это так утомительно». «Ясно», — сказала Сина, расслабившись и вздохнув. Затем девушка спросила улыбающееся лицо перед собой. «Тогда ты не спросишь, почему я убежала? А ты хочешь рассказать?» Она повременила с ответом. «Порой тебе легче, когда спрашивают». По-прежнему, глядя на девушку, Рёка кивнула единожды, дважды и затем трижды. «Знаешь что?» Она тут же сопроводила вопрос эффектным спотыканием на броске тротуара. Сина чуть не слетела на дорогу и еще некоторое время пребывала в холодном поту. «Не обязательно смотреть на меня. Но некрасиво не смотреть на людей, когда ты с ними разговариваешь». Рёка хитро улыбнулась, но затем повернулась вперед и зашагала дальше. «Если тебе легче, когда рассказываешь, значит, больно держать в себе? И из-за того, что тебе лучше, когда выговоришься... Ты так и хочешь? Я права?» «Да». «Ух ты! Я просто сочиняла на ходу, но угадала! Надо пойти в гадалки!» Сина немного улыбнулась, когда Рёка так искренне заликовала. А еще задалась вопросом, почему женщина столь многое ей спускает с рук. Но как раз тогда ее голова поникла и прижалась лбом к спине Рёка. «Извини». «А? Почему ты извиняешься?» «Потому что...» Спина Рёка слегка качнулась, и Сина услышала смех. Рёка подняла ее повыше и покачала туда-сюда, словно утешая. «Я не знаю твоей причины. Так зачем тебе извиняться?» «Как раз потому, что я тебе не сказала». «Тогда тут нечему извиняться?» Тотчас же ответила Рёка. «Как-никак, Я не буду знать, что за всем стоит. Сина онемела, и спина Рёка снова затряслась от смеха. Но ничего страшного. Ведь ты такая милая, Ситян. Ты можешь оставаться с нами сколько захочешь. А если захочешь убежать, дерзай. Можешь пробовать, пока не получится. Но я... вас всех предаю. Не знаю, почему ты так делаешь, так что... Рёка ясно произнесла. Мне кажется, убегать — часть твоей натуры. Но... Сина не совсем возражала в своем ответе. Она прижалась к спине Рёка вместе со лбом. Затем сделала вдох, но ее дрожащее сердце разбилось. Почему? Почему что? Почему вы так добры? Она разомкнула уста, выпуская дрожащий голос. Таковая считала сестрой, меня ненавидела. Она отталкивала меня. Чем больше я пыталась быть с ней, тем дальше она меня отталкивала. Ты хотела, чтобы она о тебе заботилась? Сина едва заметно кивнула и действенно вернула слезы в уголки глаз. «Я хотела быть с ней, как всегда. Знаешь что?» Спина Рюка снова затряслась от смеха. Она сменила положение девушки на спине. «Давным-давно я так сильно кое-кем дорожила. А? Мне очень неловко», — сказала Рюка, вздрогнув. «Но я так ничего ему и не сказала, и не делала никаких шагов навстречу. Как думаешь, почему?» «Сущий пустяк. Я была трусихой». Рёка остановилась. «Я знала, что он ответит, если я расскажу. Он повел бы себя очень тактично и попытался сохранить все как есть. И это очень сильно меня тяготило». «Поэтому ты ничего не сделала?» «Но ты не промолчала, правда?» Сина не ответила. «И дорогой тебе человек что-то сказал?» «Нет». Слабо ответила она, медленно припоминая. «Но она пыталась уберечь меня от того, что я делала». «Да?» Рёка кивнула и снова начала идти. «Тогда ненависть тут ни при чем. Она бы пыталась тебя уберечь, только если ты ей дорога. Если бы она тебя ненавидела или ей было плевать, ее бы совсем это не волновало». Сина услышала смех женщины. «Твоя сестра должна быть тоже трусиха. Она о тебе волновалась и заботилась, но не знала, как это сказать. И потому что она знала, чего ты хочешь, она не понимала, как быть самой». Рёка снова рассмеялась, но на этот раз с горечью. «Ведя себя так когда-то, я осталась ни с чем». Сина даже не смогла кивнуть, но прислонилась к спине Рёка. «Вот оно как». Она задумалась об одной из тревог внутри себя. «Прости, Микоко». Она хотела, чтобы Микоко оставалась собой, но только теперь осознала, что сама вела себя нетипично. И понимала ли Микоко это? Заметила ли она, что девушка решила для себя, что Микоко ее отвергает? «Если так...» Чего хотела от нее Микоко, но не решалась сказать. «Она всегда говорила мне сражаться или не влезать, куда не просят». «А что противоположно сражению?» Сина посетила некая мысль. «Быть может, просто подходящая идея, но...» «Мне не нужно сражаться». Ей казалось это эгоистично. Она думала, это просто способ убежать от сражения. Но... «Если ты не хочешь, Ситян, тогда все нормально». Сина обнаружила, что от признания Рёка ее зрение затуманилось. «Если бы Микоко знала, что я не сражаюсь и живу с добрыми людьми, была бы она счастлива и не отталкивала ее». Спрашивая себя об этом, Сина мягко прильнула к спине Рёка, чтобы подтвердить для себя ответ. «Рёка!» Она столько хотела сказать, и скорее всего никогда не сможет, но несмотря на молчание, Рёка заговорила сама. «Кодзи сказал, что приготовит завтрак и будет нас ждать. Ну и вообще, тот дурачок сказал, что сделает Солсбери стейк. Как можно делать что-то настолько жирное в такую рань? И ты предпочитаешь японскую еду, правильно?» Это, само собой, вызвало улыбку на губах Сина. И когда она расслабилась, с глаз полилось больше слез. «Но мне нравится стряпня Кодзи. Этот педофил расположил тебя к себе сильнее, чем я думала! Не лучшие новости для сестры!» Услышав смех Рёка, Сина улыбнулась сильнее. После чего закрыла глаза и оперлась на спину женщины. Она положилась на кого-то из противоположного мира, кого-то из альтернативной версии ее дома и того, кого вполне можно назвать сестрой. Микоко. Сина назвала прошлое имя в своем сердце и умиротворенно отплыла в сон. «У меня...» В последний миг девушка выдохнула и подумала. «У меня, возможно, в этом мире тоже есть брат и сестра».